Вот нарочно пришел сказать, что еду. Хотя и не еду никуда. Нет, демон, меня не соблазнишь. Но тут кажется, как будто Крылова бесенок, явившийся из-за печки затворнику, шепнула ему. А зачем ты пришел сказать это? В этом не было надобности. Ты б не явился, и недели через две был бы забыт. Но Александру казалось, что он поступает благородно, являясь на подвиг самоотвержения, бороться с соблазном лицом к лицу. Первым трофеем его победы над собой был поцелуй, похищенный им у Лизы. Потом он обнял ее за талию, сказал, что никуда не едет, что выдумал это, чтобы испытать ее, узнать, есть ли в ней чувство к нему. Наконец, к довершению победы он обещал на другой день явиться в этот же час в беседку. Идучи домой, он рассуждал о своем поступке, и его обдавало то холодом, то жаром. Он замирал от ужаса и не верил самому себе. Наконец, решился не быть завтра. И явился ранее назначенного часа. Это было в августе месяце. Уж смеркалось. Александр обещал быть в 9 часов, а пришел в 8, один, без удочки. Он как вор пробирался к беседке, то боязливо оглядывался, то бежал опрометью. Но кто-то опередил его. Тот тоже торопливо, запыхавшись, вбежал в беседку и сел на диван в темном углу. Александра как будто стерегли. Он тихо отворил дверь, в сильном волнении на цыпочках подошел к дивану и тихо взял за руку отца Лизы. Александр вздрогнул, отскочил, хотел бежать, но старик поймал его за фалду и посадил насильно подле себя на диван. «Как-то вы, батюшка, зашли сюда?» — спросил он. «Я за рыбой», — бормотал Александр, едва шевеля губами. Зубы у него стучали один о другой. Старик был вовсе не страшен, но Александр, как и всякий вор, пойманный на деле, дрожал, как в лихорадке. «За рыбой», — повторил старик насмешливо. «Знаете ли, что это значит — ловить рыбу в мутной воде?» «Давно я замечаю за вами, и вот узнал вас, наконец. А Лизу свою знаю с пелен. Она добра и доверчива. А вы опасный плут». Александр хотел встать, но старик удержал его за руку. «Да, батюшка, не погневайтесь. Вы прикинулись несчастным. Притворно избегали Лизы, завлекли ее, уверились, да и хотели воспользоваться. Хорошее ли это дело? Как вас назвать?» «Клянусь честью, я не предвидел последствий», сказал Александр голосом глубокого убеждения. «Я не хотел». Старик молчал несколько минут. «А может быть и то», сказал он. «Может быть, вы не по любви, а так от праздности сбивали с толку бедную девочку, не зная сами, что из этого будет. Удастся — хорошо. Не удастся — нужды нет. В Петербурге много таких молодцов. Знаете, как поступают с такими франтами?» Александр сидел, потупив взоры. У него не доставало духу оправдываться. «А сначала я думал лучше об вас. Да, ошибся. Крепко ошибся. Видишь, ведь каким тихеньким прикинулся. Слава богу, что спохватился вовремя. Слушайте, терять времени некогда. Глупая девчонка, того и гляди, явится на свидание. Я вчера подкараулил вас. Не нужно, чтобы она видела нас вместе. Вы уйдете и, разумеется, не воротитесь никогда. Она подумает, что вы обманули ее, и это послужит ей уроком. Только смотрите, чтоб вас здесь никогда не было. Найдите другое место для рыбной ловли, а не то...»